Глава 5. Домик в Бургундии. Только настоящий мастер знает, как сохранить напряжение. Владимир Степанов. Парижские встречи. Из дневника за февраль 2008 года. За новый 2008 год я не поехал к мастеру в Голландию, чтобы избежать встречи с Колдуновым. Выше я уже описал события во время Рождества и сдачи квартиры на улице Копья. После наступил февраль, и я ждал мастера в бургундском домике с нетерпением, а в ожидании я опять попробовал увидеться с ним в сновидениях. И вот что из этого вышло. Сон номер один. Я встречаю в неком пространстве мастера. Я знаю, что это он, однако он выглядит как молодой Гурджиев. Мы садимся в каком-то кафе у стойки бара. «Все в мире состоит из мельчайших капель деталей», — говорит мне мастер. «Помнишь, как в детском калейдоскопе? У тебя даже, кажется, есть такая песня». «Да, конечно, соглашаюсь я, но ведь есть такие понятия, как судьба, фатум, предопределенность». «Все это, конечно, так», — соглашается мастер. «Но ты всегда помни, всем своим телом, душой и духом вот что». В конечном счете есть вещи сильнее этих понятий, перечисленных сейчас с тобой. И на самом деле, окончательно сейчас, поверь моему слову, все зависит только от нас самих. Ну, скажем, почти только от нас самих, а иногда только. Сейчас я подтвержу это тебе конкретным примером. Мы выходим из бара и начинаем подниматься вверх по улице. Внезапно, откуда ни возьмись, появляются полицейские с явным намерением нас задержать. Мастер странным образом сильно ускоряет шаг и исчезает. Я остаюсь один и пытаюсь совладать не без труда с паникой и страхом в отсутствии моего учителя. Я понимаю во сне весьма отчетливо, что вот он, фатум, с одной стороны, а с другой я должен был повторить прямо сейчас походку моего учителя, и тогда я буду свободен. Я знаю, что мастер ждет меня во сне где-то на углу в лабиринте этих рассыпчатых улиц. Собравшись силами, я делаю шаг вперед с радостью и здесь просыпаюсь. Сон номер два. В Хорватии идет семинар. Я и Наталья пытаемся пройти в семинарскую зону, но некие полицейские, опять они в моем сне, не хотят туда нас пускать. Наконец, с большим трудом мы преодолеваем препятствие. Мы останавливаемся недалеко от одиноко стоящего дерева, и тут я вижу, что мастер сидит под этим деревом с надвинутым на лоб капюшоном, похожим на монаха. Мы садимся с Натальей по другую от мастера сторону дерева, то есть сидим теперь почти спина к спине. Некоторое время мы молчим. «Ну как вы, мастер, здесь, в Хорватии?» – спрашиваю я. «Да ничего, семинар идет. Вот только от женщин своих немного подустал. Здесь и Феодосия, и Феникс. Ревнуют друг к другу?» «Ревнуют», — отвечает мастер. «И не только друг к другу». Улыбаясь, мы еще некоторое время сидим молча под деревом. Наталья спрашивает, можно ли ей немного здесь поспать. «Конечно», — говорит мастер во сне. «Отдохни здесь под деревом, Наташенька, а мы вскоре за тобой вернемся». Тут я и мастер оказываемся у ворот пионерлагеря «Салют», в котором я проводил лето в далеком 1981 году, приехав под Тверь из Минска, и садимся за деревянный столик. «Ну, как твои дела, мой ученик?» – спрашивает теперь меня мастер. «В целом хорошо», – отвечаю я. И рассказываю своему учителю о текущих событиях из обычной реальности, как наяву, хотя мы оба находимся во сне. Внезапно на столе появляется бутылка отменного вина и бокалы. Мы разливаем божественный нектар, чокаемся и медленно согреваемся глотками. «А теперь давай понаблюдаем за тобой», — говорит мне мой мастер. И мы смотрим на картину перед собой, словно в фильме, но все происходит наяву, без всяких экранов. Перед нами я в 12 лет. Я бегаю с ребятами возле центральных ворот лагеря. Мы наблюдаем пристально, молча и пьем отменное вино. Хорошо, необыкновенно. Темнеет, и в небе загораются яркие звезды. Их свет намного ярче, чем на небе в обычной жизни. От них идет радужное великолепное сияние. Неожиданно мы видим, как увеличивается в небе Сатурн, окруженный блестящим колесом спутников. Он теперь ближе к нам всех остальных звезд и планет. «Вот она, древняя планета, где мы были», — тихо говорит мастер. «Я завороженно наблюдаю загадочную планету долгое-долгое время. Я засыпаю во сне, смотря на Сатурн, и просыпаюсь под деревом, где оставил свою Наталью. «Ты вернулся», — улыбается она и обнимает меня нежно. «Смотри, твой меч». И вправду, на траве под деревом в ножнах лежит мой меч. Мы идем, взявшись за руки, и вдруг лес начинает вокруг нас зажиматься. «Быстрее, призови свой меч», — говорю я своей спутнице. «У меня его пока нет». «Будет. Представь свой меч, я уже его вижу, иначе нам отсюда не вырваться». Путем напряжения мысли во сне и не без труда мы призываем меч Натальи. «О, как интересно, во сне меч у меня есть раньше, чем наяву», — смеется она. «Так часто бывает, это добрый знак», — подбадриваю ее я. Вдвоем, работая двумя мечами, мы прорубаем себе проход через лес и выходим во чисто поле к рассвету. Здесь я просыпаюсь. Сон номер 3. Мы куда-то бежим по снежному городу. Мастер, Феодосия, я, Наталья и другие ученики. Я с разбега падаю в снег. Это изумительно, чудесно, волшебно. Я лежу глубоко в сугробе и понимаю, что давно хотел остановить время именно таким образом. Вот так лежать, ни о чем не думая, и смотреть в небо. Мастер прыгает в сугроб возле меня, и теперь мы лежим рядом и опять смотрим вместе, на этот раз в чистое дневное небо. Мир остановился. Вдруг появляется Феодосия и тянет ее за руку. «Хватит лежать, замерзнешь, пошли!» Она силой поднимает мастера на ноги и уводит за собой. Я продолжаю лежать. Через некоторое время мастер возвращается и прыгает с разбегу в сугроб возле меня. «Ну что, мой дорогой, я вырвался. Будем снова наблюдать небо». Я лежу, блаженно улыбаясь, в снегу рядом с моим мастером, и почему-то знаю, что уже никто сейчас не нарушит нашей гармонии. Гармонии ясного неба, снега и союза двух родных душ. Здесь я просыпаюсь и понимаю, что сон изумительный, один из самых лирических, снившихся мне с моим учителем, незабываемый, чудесный. Завтра позвоню мастеру, расскажу, что опять активно общаемся через сны. В феврале мастер приехал во Францию, и мы устроили в моем бургундском домике новоселье. Было человек 10 и две девушки из Греции, которые приехали по работе в Париж на один день. Сестра Селена из Москвы, гречанка-красавица Тита и русская девушка из Афин Эля. Несмотря на оплаченный отель, они успели к нам на пир на последнем поезде. Мы танцевали и веселились всю ночь. Я много танцевал с Элей. Я рассказал ей о нежной дружбе с Сержем Колдуновым, и она поведала мне о подробностях своей с ним дружбы. В результате часть гостей устроились спать в большой комнате, а в моей мастер на большом диване, я на полу, а обе прекрасные гречанки в моей кровати. Шутки и веселье продолжались и в момент всеобщего засыпания. На следующий день мастер остался у меня. И вечером, когда я улегся в своей кровати, а мастер лежал на диване, я спросил его о роли Европы, о роли России и Франции в текущий момент мироздания. «Завтра, мой друг, я вернусь к этой теме, обещаю тебе», — сказал он мягко. И еще долго мы беседовали о малом и большом, пока я не заснул первым.